Глава 15. Возьмите все более или менее значимые фигуры Вашингтона, отсейте лишние, оставив те, что имеют отношение к международной юрисдикции. У кого умерла жена и у кого дочь учится в пансионе, у вас получится 160 человек. Если же расширить это количество за счет тех, кто задействован в государственной сфере, число возрастет до 348. Всего за каких-то полчаса можно найти аудиозапись каждого из них, будь то выступление на конференции или выложенное на YouTube видео или другая запись, и 2-3 недели плотной работы вам обеспечены. Не забывайте, что аудиозаписи где-то 40% кандидатов вы так сходу не найдете. И этих придется отложить в отдельную стопку и все время думать, что объект 23 как раз и прячется где-то среди них, пока вы прослушиваете записи с конференции фонда TED. В идеале было бы запустить на эти поиски какого-нибудь зеленого сотрудника, но я не мог рисковать, чтобы мои шефы учуяли, чем я занимаюсь. С того дня, как я подслушал разговор Дэвиса с Маркусом, я уже битую неделю каждую ночь разыскивал объект 23. Проделывать всю эту работу, можно сказать, сверхурочно, было просто самоубийством. Однако свидание с детективом Риверой пробудило во мне прежние тревоги насчет того человека, которого прослушивали мои шефы. Я должен был что-то сделать, но после того, как я чуть не попался в руки Маркусу, я как-то не решался снова играть в рыцаря плаща и кинжала. И пока я так сидел, не высовываясь, я даже не имел возможности покопаться в прошлом Радомира и выяснить, был ли тот на самом деле, как сказал Ривера, причастен к военным преступлениям. Дело было во вторник, в 20:00. Обычно я не из тех, кто жалуется, но у меня выдалась совсем хреновая неделя. Сперва я едва не обморозился, потом на меня попытались навесить тяжкие уголовные преступления, вдобавок я подхватил небывалую простуду, возможно, усугубленную тем, что я наловил ноздрями всякой плавающей в анакостии заразы. Итак, я сидел, сгорбившись над ноутбуком за кухонным столом, проглядывая список потенциальных кандидатов на место таинственного объекта 23, который, казалось, никогда не кончится. Я уже почти добрался до конца. Надо было сделать перерыв хотя бы просто, чтобы насладиться новой жизнью, которую я ненадолго для себя выиграл. Энни в спортивных трусиках и в моей толстовке в явной нерешительности застыла перед открытым холодильником. Изучив несколько кафешных контейнеров с едой на вынос, она повернулась ко мне и обнаружила, что я ее разглядываю. «Что такое?» Устремились на меня ее чудесные голубые глаза, слегка взметнулись завитки волос. «Ты!» — улыбнулся я. «У тебя что-то не так, Форд?» «Все в порядке. Я просто люблю за тобой наблюдать. Очень мило». «Не обращай внимания», — сказал я и закрыл ноутбук. «Иди-ка сюда». Скользнув к Энни, я обнял ее и крутанулся с ней по кухне. Она положила голову мне на плечо. «Давай я приготовлю для тебя ужин», — предложил я. «Что это ты задумал?» «Ничего. С чего такая подозрительность?» «Это такая же ловушка, как ты сама. И подстерегать тебя она будет каждый день. Как насчет того, чтобы поужинать? Пропустить по паре стаканчиков вина, а потом отправиться в Гибсон?» «Все будет, как ты захочешь». «Гибсон» — это бар в стиле ретро на Ю-стрит, где очень уютно и спокойно. В духе тех старых добрых заведений, где в пору так называемого сухого закона из-под полы торговали спиртным. Я бы на него не польстился, сочтя за слишком уж вычурное, если бы бармены там едва ли не с набожностью относились к своим напиткам. «А после потанцуем?» — спросила Энни. «Посмотрим». «Тогда я пойду приведу себя в порядок, пока ты не опомнился», — улыбнулась она, направляясь к лестнице. В холодильнике у меня имелись стейки Нью-Йорк Стрип. Я налил на сковороду масло, поставил разогреваться, достал салат. Энни между тем скрылась в спальне и негромко включила радио. Она старалась всегда быть в курсе новостей. Даже в собственном холодильнике я никогда ничего не могу найти. Наверное, это участь всех мужчин. Я поднялся по лестнице, чтобы спросить Энни, где может прятаться горчица. И вдруг остановился, как вкопанный. Ошибки быть не могло. Голос объекта 23 доносился из спальни. Я толкнул дверь. Объект 23 выступал по радио. Все, что я знал об обладателе этого голоса, было сопряжено с насилием. И страх того, что с ним может сделать Генри, и угроза самого 23-го напасть на Дэвиса в ответ. Теперь же он уверенно бубнил, сухо, четко и совершенно спокойно. Прежде чем мы перейдем к вопросу об экстрадиции, неслось из металлического динамика, не следует ли нам рассмотреть границы юрисдикции? Не нарушают ли указанные преступления права наций? «Что это?» — спросил я у Энни. «Ты о чем?» «По радио». «Не знаю новости». Она отвернулась от зеркала на комоде. «Какое-то дело слушается в Верховном суде». В этот момент послышался голос репортера. Это был судья Малькольм Хаскинс, выступавший в судебных прениях на прошлой неделе по делу, которое может оказать сильнейшее влияние на международное законодательство по правам человека. А теперь перенесемся в Сиэтл, где... Я сбежал вниз. Разбудил лэптоп и поскорее нашел какую-нибудь аудиозапись Малькольма Хаскинса. Об этом человеке в Вашингтоне слышали буквально все, однако знали его в сущности немногие. Жил он довольно замкнуто, стараясь избегать всяческие торжества и посиделки. За все то время, что я тусовался в высшем обществе округа Колумбия, мне довелось встретить его лишь однажды, в гостях у Чипа. Тут я припомнил, на той же вечеринке была и Ирина. Будучи членом Верховного суда, он на самом деле обладал гораздо большей властью, чем сам председатель. Человек умеренных взглядов, Хаскинс при голосовании часто давал пятый, решающий голос. В некотором смысле он имел даже больше политического влияния, чем кто-либо из столичных деятелей, будучи совершенно независимым. У него была солидная работа, чтобы себя прокормить, и ему не требовалось устраивать акции по сбору денег или заключать какие-то сделки. Вынесенные им решения уже не подлежали обжалованию. И я знал, что этот человек имеется в моем списке. Я нашел несколько видеозаписей с прошлогодних судебных прений и вслушался в его голос. Затем включил запись с прослушки объекта 23, стянутую у моих шефов в Колумбии. Дай бог, это всего лишь паранойя, но, увы, я, кажется, нашел человека, владеющего информацией, и мне надо добраться до него раньше, чем доберутся они. Они пойдут на все, чтобы заполучить улику, и если она окажется у них, я знаю, я совершенно точно знаю, что мне конец». Я по несколько раз прогнал обе записи. На одной говорил столб закона, на другой — загнанный в угол человек, напуганный и потому особенно опасный. Я попытался успокоиться, не реагировать так остро. Совершенно точно это был один и тот же человек — Малькольм Хаскинс. «Майк!» — заорала вдруг Энни. «Плита!» Пламя от горящего масла вздыбилось на 3 фута. Мне казалось, я должен был выключить газ, прежде чем прослушивать записи. Я мигом подскочил к плите, стянул крышку с большой кастрюли и накрыл ею сковороду. Огненные язычки пара раз выбились по сторонам и опали. Пламя погасло. И так я едва не спалил себя, свой дом и девушку своей мечты. И все же сажа на посуде и клубящийся под потолком дым были теперь с самыми распоследними моими проблемами».